Глава 47. Через час, подробно пройдясь по массовому расстрелу, Робби вышел на улицу. Сегодня потеплело, и по мере того, как солнце взбиралось по небосклону вверх, становилось все теплее. В такой погожий день в округе Колумбия сразу ясно, что ведра надолго не задержатся. Столица будто мишень на карте погоды. Системы с севера, юга и запада регулярно пересекают Апалачи и накрывают регион, и их столкновение может породить ненастье. Но сегодня день хороший, в смысле погоды. Больше ничего хорошего в нем нет. Робби поглядел на один из нумерованных маркеров на тротуаре. Ага, кроме погоды ничего хорошего. Он раздумывал над тем, что повидала Венс. Огневой точкой послужил внедорожник секретной службы. Его не досчитались. Но из секретной службы вещи вот так запросто не пропадают. Робби сотрудничал с этим агентством много лет назад, чтобы разгрести бардак в стране, куда не хочет больше ни ногой. Агентство невелико по сравнению с такими левиафанами, как ФБР и Нацбес. Но его работники превосходные, лояльные и фактически единственные федеральные агенты, систематически тренирующиеся заслонять своего подопечного от пули собственной грудью. Поглядев налево, Уилл увидел мобильный командный пункт ФБР. Подойдя, постучал костяшками в дверь, козырнул документами перед агентом, открывшим на стук. Сослался на Венс, и его впустили. Фургон оказался битком набит высокотехнологическими примочками и следственным оборудованием. Внутри находились еще четверо. Робби мысленно разделил их на спецагентов и техподдержку. Двое технарей молотили по клавишам компьютеров, и данные исправно проплывали по множеству компьютерных экранов, выстроенных на длинном столе. «Вэн сказала, что вы собираете отснятый материал с камер наблюдения вместо взрыва автобуса», — сказал Робби. «Что-нибудь уже загрузили?» Агент, впустивший его в командный пункт, кивнул. «Погодите секундочку». И написал что-то на своем телефоне. Уилл в точности знал, что именно. «Получает добро от Вэнс на показ роликов мне». Ничего другого он и не ожидал. Дураков ФБР не держит. Раздался сигнал входящей смски. Бросив взгляд на экран, агент сказал: «Сюда, агент Робби!» Повел его в угол и указал на пустой экран. «Здесь то, что мы пока получили». Нажал на несколько клавиш, и файл загрузился на экран. Сев в вертящееся кресло, Робби в ожидании скрестил руки на груди. «Вы его еще не смотрели?» — поинтересовался он. «Для меня это тоже будет в первый раз». Уилл ощутил, как его сердце забилось чаще. Это может оказаться откровением для всех, пронеслось у него в голове. Дверь открылась, и на пороге показалась Венс. Закрыв за собой, она подошла к ним. «Я успела на сеанс?» «Да, мэм», — уважительно ответил агент. Она села рядом с Робби, почти соприкасаясь с ним коленями, и сосредоточилась на ожившем экране. Показался автобус, проехал пару сотен ярдов. Уилл с облегчением увидел, что камера снимала не с той стороны, где у автобуса дверь. Несколько секунд спустя тот взорвался. Робби снова напрягся. После уничтожения автобуса для камеры открылся беспрепятственный обзор улицы, где пикселизованные фигурки Робби и Джули покатились и в конце концов остановились. Через несколько секунд оба поднимутся, и тогда... Экран почернел. Робби поглядел на агента, управляющего процессом. Что произошло? Должно быть, ударная волна накрыла камеру, такое бывает. Камеры банков на подобные вещи не рассчитаны. Агент постучал по клавишам и в конце концов подозвал технаря. Тот нажал еще ряд клавишных последовательностей, но и 5 минут спустя они по-прежнему ничего не увидели. Робби просмотрел еще 2 видеоролика, очень похожих на первые 2. Противоположная сторона автобуса, и камеры после взрыва отключились. «А нет ли камер у автобусной станции, показывающих посадку пассажиров?» — осведомился Уилл. Сколько он не шарил в памяти, но таких камер припомнить не мог. «Мы пока ни одной не нашли», — ответила Венс. «Но еще не вечер, и мы пытаемся отыскать побольше отснятого материала, особенно с другой стороны улицы. К тому же сотовые есть у всех. Большинство сотовых оборудованы камерами с функцией видеосъемки, так что мы разыскиваем тех, кто той ночью был там и мог видеть, сфотографировать или снять на видео что-нибудь после. Хотя сейчас эти материалы уже крутили бы во всех новостях и на Ютубе. Я собираюсь отрядить людей поискать другие камеры наблюдения вдоль автобусного маршрута после обеда, когда мы наведем порядок на этом месте преступления. Откуда следует, что я должен найти их первым, отметил про себя Робби.